книга 4, эпизод 17. Теперь оставалось самое главное. Я осторожно обхватил темный сгусток души ладонью и направил его в сторону морфи-брюнетки, стоящей рядом у стены. Как только он коснулся ее груди, чуть надавил сверху. Душа сопротивлялась. Это было похоже на то, если бы я пытался вдавить в тело морфи не туманное облако, а железный шар. Черный сгусток задрожал и разросся в стороны, заиграл под моей ладонью мелкими вихрями, заколол красно-черными песчинками, будто над костром поднялась раскаленная угольная пыль. «Не бойся, Тхаги, это ненадолго», — прошептал я, ощущая, как ладонь жжет все больнее и как на это реагирует моя собственная мутация. «Не бойся, я указал тебе путь, и ты не пройдешь мимо тела этого морфи». Я понимал, почему сама Тхаги сопротивляется вживлению в морфи, хоть и сама это планировала. Ведь теперь она будет мне подчиняться, как подчиняются Готфред, Мозарт и Нокто. Только выбора у нее не имелось. Либо через морфи, либо никак. Мы оба это понимали. Но Тхаги все равно сопротивлялась, будто не могла до конца принять свою участь. «Давай, ты же сама этого хотела!» Я надавил на ее душу сильнее, потом еще сильнее. Вокруг моего тела затрещали молнии, и чем больше силы я применял, тем ярче они становились. Ну а потом в ход пошла вторая рука и символ черной короны Готфреда. Душа дернулась еще раз, после чего послушно вошла в грудь морфи. Мне даже не пришлось прилагать усилий, чтобы пройти рубеж живого. Тхаги сама его преодолела и впечатала себя в тело слуги. «Умница!» — нервно выдохнул за моей спиной Готфред. «Не такая ты и вредная крошка!» Как только душа полностью уместилась в теле морфи-брюнетки, та открыла глаза. Черные, как сама бездна, и опасные, как ствол заряженного ружья. «Это ненадолго», — произнесла богиня уже из тела морфи. «Это совсем ненадолго, Тайдер! Ведь правда?» «Ненадолго», — согласился я и опустил руки. Тхаги повернула голову и посмотрела на Афену. Она все еще стояла, замерев у стены, и смотрела в одну точку перед собой. «О, моя девочка! Наконец-то я смогу поговорить с тобой вот так просто!» Богиня протянула к ее лицу руку. «Ты так прекрасна, но тебе необходима помощь!» Она протянула вторую руку мне. «Тайдер, дашь немного жизненной энергии для руки смерти?» Я кивнул. «Если это поможет хоть немного вернуть Афену в нормальное состояние, то мне было не жалко своей силы». Тхаги взяла меня за запястье левой рукой, а вторую руку положила Афене на грудь, затем прикрыла глаза и использовала навык руки смерти. Она перегоняла часть жизненной энергии из моего тела в тело Афены, и я чувствовал, насколько сильна богиня. Мое здоровье ослабело за секунды. Из ног будто вынули кости, колени дрогнули, в глазах замигали мушки, меня повело в сторону, и если бы не Готфред, то я бы свалился». «Всё, завязывай!» — потребовал он у Тхаги. «Совсем истощишь моего пацана ради своей девчонки!» Это так забавно прозвучало, что я не сдержал усмешки. «А ты чё ржёшь, балбес? Она ж тебя и убить может!» «Без приказа вряд ли», — хрипло отозвался я. Услышав это, Тхаги поморщилась, но ничего не сказала. Через несколько секунд она, наконец, отпустила мою руку и внимательно уставилась на Афену. Чернота с ее кожи начала отступать, уменьшаться, образуя лишь зоны, примерно такие же, как у меня, от плеч до локтей, от ступней до пояса. Лицо стало чистым, как и шея. Казалось, что на девушке теперь надета плотная черная одежда. Афена глубоко вдохнула и открыла глаза. Увидев перед собой морфи, она сразу же узнала в ней богиню, которая жила в ее теле с самого рождения, то мучила, то спасала ей жизнь. «Тхаги, это ты?» Беззвучно прошептала она одними губами, а потом крепко ее обняла. «Тхаги, ты здесь, Тхаги!» Я и Готфред переглянулись. Ну и ну. Несмотря ни на что, Афена любила свою богиню. «Эй!» — проворчал Готфред. «Девчонка умудрилась воссоздать твое копье, ты в курсе? И швыряла его в меня и в моего пацана. Ты скажи ей, что так делать не надо. Знаешь ли, я тоже умею всякой хренью швыряться». Тхаги посмотрела на него и угрожающе сощурилась. «Копьё смерти не хрень, Готфред». «Ой, только не начинай!» — он закатил глаза. Афена никого из них уже не слушала. Она внезапно бросилась мне на шею и разревелась. Тайдер, прости меня. Я забыла. Я все забыла. Я чуть не убила тебя. Прости. Прости меня». Она всхлипнула и уткнулась лбом мне в грудь. «В следующий раз постарайся не швыряться всякой хренью», — повторил я слова Готфреда, крепко обнял ее и поцеловал в макушку. Тхаги тем временем разглядывала башню и всех, кто в ней сейчас находился. Готфреда, но кто и Питча. «А тебе идет зеленый цвет, дорогой мой король», — улыбнулась она Готфреду. «Только боюсь, что на такой ракес корона все же не налезет». «Пха!» — фыркнул тот. «Когда корона появится, поверь, никакой ракес меня уже не остановит. Зато я всегда думал, что ты воплотишься блондинкой. Они мне больше нравятся». Он скептически оглядел лицо Морфи-брюнетки и её длинные прямые волосы. «Хотя так тоже ничего». Богиня усмехнулась. «В твоей голове хаос, Готфред. Ты знаешь об этом?» «А что там должно быть?» — загоготал он. «Мозги, что ли?» Тхаги не ответила и кивнула, но кто? «Здравствуй, бог ночи. Приятно видеть тебя в команде. Хотя ты здесь и не по доброй воле. Что ж, простим друг другу прошлые обиды». Он поклонился, но ответил сухо. «Богиня, ты прекрасна. Но пока я не готов забыть о том, как провел бесчисленную тьму лет в твоей жестокой тюрьме. Да и сейчас не намерен долго оставаться в подчинении у этого коллекционера». Он покосился на меня. «Все мы в конечном итоге стремимся к одному». «К чему?» — сощурилась Тхаги. «К чему это?» — эхом повторил за ней Готфред. «К чему?» — спросил уже Питч. Но кто оглядел каждого из нас пятерых и серьезно ответил? «К свободе. Все, кто здесь есть, стремятся к свободе. Каждый по-своему. Но не все ее достигнут. Однако это стремление порой дороже самой свободы. Если ты к ней стремишься, значит, ты уже свободен». Все смолкли. В башне повисла тяжелая тишина. «Да ты философ, но кто?» — оскалился Готфред. «Только они могут так непонятно выражаться». Он свел тему к шутке, хотя все присутствующие точно поняли, что хотел сказать «но кто». Сам же он хлопнул по плечу своего слугу Питча, стоявшего рядом. «А это моя опора. Познакомьтесь. Хороший малый. В прошлом гигантская летучая мышь». Тхаги не обратила на него внимания. Для нее опора бога ночи был слишком мелкой сошкой, чтобы тратить время на его разглядывание. Она направилась к выходу из башни. «Я хочу видеть небо прямо сейчас». «Ты же видела небо, дурында!» — вздохнул Готфред, увязавшись следом за ней. «Видела глазами девчонки, но все равно видела, так что не изображай тут». «Ты можешь заткнуться», — поморщилась Тхаги. «Не представляю, как Тайдер тебя терпел все это время. Ты такой шумный». «Извиняй, заткнуться я не могу. Только если этот пацан прикажет мне заткнуться. Но мы с ним друзья, он знает мои недостатки, так что... Эй, я вообще-то с тобой разговариваю. Эй!» Он выскочил на улицу следом за ней. Как только они вышли, Афена снова меня обняла и собралась поцеловать. Но вопрос, но кто ее остановил? «Ты привел сюда еще одну девушку? Ту самую?» Афена замерла. «Какую девушку? И что значит «ту самую»?» «Ту, что нам поможет», — ответил я, отлично понимая, что сейчас начнется сцена ревности. Афена нахмурилась и отстранилась от меня. Чтоб долго не объясняться, я позвал всех за собой и вышел из башни. Там в утренних лучах солнца блестело море, дул бриз, шумели деревья, и туман уже рассеялся. Нари в своей необычной одежде, кожаном лифе и широких штанах, стояла у дерева вместе с Мозартом. Тот никого к ней не подпускал, даже Готфреда. Увидев дикарку, Афена нахмурилась еще больше. А вот но кто отреагировал на нее странной улыбкой. «Наследница Катьяру покорила мою луну. Она молилась мне 2 дня назад, я слышал». Он направился к Наре, оставляя за собой шлейф рваной темноты, которую даже солнечные лучи не смогли пробить. Увидев, как стремительно надвигается бог ночи, Мозарт сразу напрягся и моментально приготовил лук для обороны, чтобы защитить Наре. Я и сам напрягся. «Но кто?» Я поспешил за ним. «Стой на месте!» Тот сделал еще пару шагов, но уже с большим усилием, а потом все таки остановился. Ослушаться моего приказа он не мог. Но тут сама дикарка обогнула Мозарта и приблизилась к богу ночи. Девушка обхватила ладонью мерцающий амулет, заговорив громко и уверенно. «Ты не причинишь мне вреда, великое божество ночи! Сбылась моя мечта! Я вижу тебя!» Она опустилась перед Нокто на колени и склонила голову к самой земле, после чего выпрямилась и сняла амулет с шеи. «Это твое!» Нари протянула артефакт богу и опять склонила голову. «Мы накрали его у тебя! Ты отдал его нашим предкам!» Шлейф темноту окутал тело Нокто, и из его приоткрытого рта донеслось «Ух!». Он жадно посмотрел на амулет и протянул к нему руку. «Моя луна! Моя!» Нари подняла голову и посмотрела в черные глаза бога ночи. Его пальцы почти коснулись амулета, но застыли в сантиметре от него. Вокруг руки закружились тени, опять послышалось шипящее «Ух!». Я был готов вмешаться и остановить бога, но решил посмотреть, что будет дальше. Рядом со мной нервно забормотал Готфред. «Она ему амулет предлагает, что ли? Если наш лупоглазый филин заберет у нее свой артефакт, то больше никому не отдаст, он жадный. Ну и пусть заберет, правда же? Может, ты еще не понял, но это прям нехороший амулет. Он и меня может лишить силы. И даже Тхаги. Всего на несколько мгновений, но это будет хреново. Единственный, на кого этот амулет не действует, сам Нокто». Я отлично осознавал риски и опасность амулета, но это было серьезное оружие против богов. А у меня имелось слишком много проблем и слишком мало времени и ресурсов, чтобы справиться без дополнительной помощи. Увидев, на что способна эта вещица, я сделал на нее большую ставку. Бог ночи внезапно опустил руку, так и не дотронувшись до амулета. Тени вокруг него исчезли, а его мрачное лицо осветили солнечные лучи. «Если я научу тебя лучше владеть силой луны», — заговорил он, не сводя с Нари глаз, — «то ты поклянешься отдать ее мне, когда тот коллекционер освободит меня». «Ха!» — тихо усмехнулся Готфред. «Этот наивный филин надеется, что ты его освободишь, но как дитё? Он же сам сказал, что стремление к свободе уже свобода», — ответил я, глядя, как Нокто напряженно ждет от девушки ответа. «Клянусь!» — без сомнения выдохнула Нари, стиснул амулет в руке и прижал его к груди. «Клянусь своей душой, великое ночное божество, что сразу отдам тебе луну, как только шаман Тайдер освободит тебя!» Но кто кивнул, развернулся и посмотрел на меня. С места он, кстати, так и не сошел, ведь ему приказано было стоять на месте. «Могу я начать обучение наследницы, коллекционер?» — спросил он у меня. «Это займет несколько ночей на растущей луне. Время удачное». «Можешь», — кивнул я. «Но сначала дай ей немного отдохнуть и познакомиться со всеми». Как только Нари поднялась с колен, я представил ее остальным, кто тут был. Скажу честно, боги были не в восторге. Даже Мозарт мрачно хмурился, когда смотрел на амулет на шее девушки. Готфред и Тхаги внимательно наблюдали за Нари, Пич вообще держался подальше. Жмот и князь тьмы подозрительно обнюхивали ноги девушки в коротких кожаных сапогах. Афена же сухо поздоровалась с Нари, и тут же сделала вид, что забыла про нее. И тут я понял, что рядом нет госпожи Сише. Скорее всего, ушла за Кайлой, которую временно спрятали в пещере, пока Афена не придет в себя. Стоило мне об этом подумать, как из рощи прозвучал тревожный голос женщины. «Тайдер! Скорее сюда!» Потом присоединился и второй голос, уже самой Кайлы. «Тайдер! Я нашла в пещере что-то ужасное!» Я рванул на голоса, приказав остальным быть начеку. Готфред понесся со мной. Мы оба, не сговариваясь, воспользовались портацией и были в роще уже через секунду. Кайла и госпожа Сише стояли среди деревьев и что-то разглядывали на ладонью Кайлы. Заметив меня и Готфреда, они обе взволнованно заговорили. «Тайдер, ты должен это увидеть!» Кайла протянула мне руку. На ее ладони лежал значок хранителя из эпохи Одинай. Это был такой же значок, который я и Афена использовали для подавления мутации. «Где ты это нашла?» «В пещере, где пряталась?» Я сгреб значок с руки девушки. Он был грязный. В такой плотной пыли, будто она намертво забилась в гравировку рисунка. «Пошли скорее!» Кайла ухватила меня за руку и потащила за собой в сторону пещер. Их на острове было несколько. В одной, самой большой, мы прятались во время полудня гнева. Из нее вел сквозной выход к морю. А вот остальные пещеры были совсем небольшие. Я уже их исследовал, когда мы только прибыли на остров, но ничего подозрительного не обнаружил. Госпожа Сише и Готфред побежали следом. Меня же не покидало нехорошее чувство, что этот значок далеко не все, что видела Кайла. Напугало ее именно другое. Добравшись, наконец, до обрыва с пещерами, мы остановились. «Вон туда!» Кайла опять потянула меня за собой, но около самого входа замерла и пропустила меня вперед. Зайдя в кромешную темноту пещеры, я сразу зажег синее пламя в ладони. Точно так же, как делал когда-то Готфред, чтобы освещать себе путь. На 7-м ярусе мастерства и звездном классе бога такое мне давалось легко. Готфред тоже осветил пещеру, и вместе мы отправились впереди всех. «Дальше, Тайдер», — шептала за спиной Кайла. «Еще дальше. Вон там, у самой стены. Я там немного расковыряла. Я же не знала, что там такое». Такое я увидел не сразу. Только когда подошел ближе и вытянул руку со светом вперед. «Ах ты, черт!» Я даже замер от неприятной неожиданности. «Это что за хрень?» — открыл рот Готфред. «Ужасное зрелище», — прошептала госпожа Сише, не скрывая волнения в голосе. Из стены пещеры торчала кисть руки, только не человеческой. Слишком длинные пальцы, да еще с когтями. Будто в стене пещеры было замуровано чудовище, лишь отдаленно похожее на человека. Плоти на торчащей руке не было, остался только скелет. «Вот здесь», — выдохнула Кайла дрожащим голосом и показала на мертвую кисть монстра. «Значок был зажат в этой руке».